Яточ анарасх. Иисус лахам кызрахатэджижар. Тамахам япармахам пшедижим шо джири мазаху, Магдала квадим шиш мирам кауным куага. Закум мирухар кауным угоу куречагу ашагух. Мирам ашхаду зяшлагам Симон Петрара, его гургухам ашишу Иисус анахасу ашлагурамра адаж чи аривах. Зиусханар кауным шахух издахагариб зарап. Петра адресовал Иисус его группорамра вунамичихи каунамчи жах. Турист заусаху чахау адресовал Иисус его группорамра Петра нахи нахпсинчурши эпха каунам наса. Зиуфи чахи шафнихар шишху шаго хау каунам чахаб. Ашиву житу Симон Петра каси каунам чахаб. Зрахам шафнихар ашидажим шишху шаго хау шафну Иисус сашха еша чагагар адра шафнихам амгодамишу. Закот шахау и заку за чипом шихтал. Итана, адресов Иисус его группорар апхака сагагари хаванам шахах. Аши зача шахуи Иисус хуа. Седапом Иисус лахам каха таджичи жин фаю зарашитр, тхам игуши атхалахам зараратын фаду, ахма кагур огаагуб. Итана, ашлиху Иисус его группорарам аддаж агазажах. Иисус Магдала Квадим шишмирам зақзарари гаштагугар. Мерам кауным дэшитох гыштох. Гызы кауным чапсану зызяуфым мазаачит фыжича фапаху Иисус ихадыз дэшитагагам дэш зырыс хача адрыр сапача шисху эсэвуах. Уэбс ильфог цдауз жагар ауи ахмы мерам крауах. Сизиусхан ихадыр ахог здахарис рэб фариважил мерам. Арху агуз гыздары газычим Иисус шитох лягух авара зыра Иисус сырыс агаб. Уабзель фокс, да ужаграр, хрима Иисус. Хэта усыхрар. Мерам хатам пасрачар ару гашрачи рибах. Тхамата, уармар казихар, здабхар гасакви, сарас хажишт. Мерам, хрима Иисус. Арзиом, мерам загзари газачи, жертабзич рибах. Равуни, равуним хичрар, дин гасакурар. Указнамыз хва Иисус, да пума, тышлапам, дэш, джиристы кое жалго пышары, Аушиха мадежку яхами я, сосята шварис святу, соситхо шварис фитха мадеж сдекуэжишт. Архазреум, Магдала Квадим шишмирам, Иисус его гургухра мадежку и зивсханам зарихлявугари, мугушахар зарихлявугари ариватажа. Иисус его гургухрам зарихлявугар. Ама фаддедам тхамахм я парамахварам, чихашхам Иисус его гургухрар унагурам шизавучах. Джорт машиш нешта хати уно за ши за учагам ипча харага птах. Джашам Иисус аддаж каки пчагум кивитфи карибах. Гупсафнага ши ошу псау. Аргзиум ха ахари чапари карига шауах. Зиус ханар за шагум юго гурб ахарар гуш ах. Гупсафнага ши ошу псау карибах Иисус джиризда. Тешапам сас хзарига гуан фаду сари шусагаква. Аргзиум ужам юго гурб ахарам япши арибах. Там сосята шугухам арсажрасх. Псакот хорошо зафажгаурам фагуштых, зафашмагаурами фагуштхаб. Уас зивусханныч и уситх фома Иисус дарарибар. Иисус его гурукурам набграбсукутума язо фомо твазыча заджихар Иисус кызаком адрами ягусаб. Адратихо Иисус его гурукурам карабах. Зивусханныр кяуга. Гуч унны вапа гуаннахар Иисус аматес мишлагуху. Сас ахуанба гуч унны вапа гуаннахам атес мишху. Сас Иисус чапа тес мишху срас ухуштаб харибах фома ахама. Мафиз тешам уж Иисус его гургухарар джири унам исах фами яусах. Пшахар апатаха патми Иисус хакви пчагум кивучи харибах. Гупсафанала ши оша псу. Итана Иисус фома рибах. Вапа хуанба мокатес сама кепс. И хашей сащапа кетх, пшас муху шмитху, пшас хунага зига. Ва уси зиусхан, чи уситх, фама Иисус рибах. Сас птавогати пшас хуга карибах Иисус. Ма уфар амтавога хапатми, пшас хунага зига хуахар саат мафа яжах. Ма тхыштыр зифат хавар. Ма нашанагас уганныш хухам, ана мичо Иисус его гурук ухрама пасха ма тхышли мимит хоу. Нашанагас уганныш ху аджихари... Кагаштагуах. Ау муофа зифатхығар, Иисусыр Христосот хамы козырашитымча шашхунага шуяхунырары, афлашхунагамчы Иисус зыцэчэ мукодыжын шуяннага шуяхунырары.